22 часа и 6 минут в Москве. Это программа 49 минут, и в ней временно Лиза Аникина и, конечно же, главный ведущий программы Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора ТАСС. Добрый вечер. Добрый вечер, Лиза. Здравствуйте. Рад вас приветствовать. Это взаимно. И наш сегодняшний герой – это губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо, который подает в отставку после обвинений в домогательствах, должен покинуть свой пост в течение 2 недель, и вместо него его должность займет Кэти Хоукул, первая женщина на этой должности. Разберемся, что, куда, зачем и почему. Ну, вы знаете, Лиза, это один из немногих героев, о котором в течение года мы говорим дважды. И некоторым образом сначала за здравие, а потом за упокой. Мы где-то, по-моему, весной прошлого года, ну, строго говоря, сказать за здравие не совсем будет справедливо, потому что речь шла в разгаре пандемии, но за здравие в том смысле, что мы говорили о губернаторе Эндрю Куомо, губернаторе Нью-Йорка, как о человеке, который в тот момент, трагические недели, трагические месяцы для Нью-Йорка, был героем очень многих людей, потому что, во всяком случае, по мнению огромного числа жителей этого штата Нью-Йорк, он прилагал невероятные усилия для того, чтобы, несмотря на огромное количество смертей, заболевших людей, чтобы как-то уберечь население от заболевания, которое тогда выглядело еще более страшным, чем сейчас. Хотя и сейчас никакой радости нет это наблюдать, но хотя бы появились вакцины, появились какие-то средства спасания людей, которые лечатся от ковида. Но тогда это все было сказать, просто в жути, и не было никакого света в конце туннеля. Он ежедневно в то время появлялся в эфире, на своих брифингах, убеждал, успокаивал, рассказывал, и нахваливал объяснял себя. Ну, в этом контексте можно так это понимать, но во всяком случае, тем не менее, его рейтинг тогда подскочил до 80%+. Более того, люди, так сказать, неотрывно смотрели телевизор. Это действительно так. Когда он выступал на брифингах, даже появились майки в продаже. Там, типа, там палец приложенный к рту, не мешайте, я слушаю или там смотрю Куомо. И это все было правда. Другое дело, и мы об этом будем говорить, что это была не вся правда, и сейчас даже к этому периоду его деятельности возникли вопросы самого разного свойства, самого разного толка, как вы сказали, насколько там его деятельности, а он успел даже книгу по этому поводу написать, и, так сказать, достаточно, скажем так, даже по американским меркам, приличным гонораром. Но, тем не менее, отнюдь не тема его борьбы с коронавирусом, не тема его деятельности на посту губернатора, а он уже тихо-тихо третий срок, между прочим, так сказать, на этом посту, и это тоже, мы об этом говорим, это тоже, ну, в чем-то даже беспрецедентная история, а он еще планировал пойти на четвертый срок. Тем не менее, ни его профессиональная деятельность губернатора, так сказать, стала тем, на чем он, той арбузной коркой, на которой он поскользнулся. А вот поскользнулся он на том, что сначала одна, потом другая, потом еще несколько женщин, работающих в его аппарате, с которыми он сталкивался по работе, обвинили его в сексуальных домогательствах. И это началось уже где-то первые такие всполохи еще были в прошлом году. Ну и вот в течение менее года столь блистательная, как казалось, и абсолютно устремленная вертикально вверх карьера губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо резко закатилась. Ну, мне кажется, надо упомянуть, что карьера у него все-таки наследственная. Он не из ниоткуда взялся, у него и родословная хорошая, и женился он довольно выгодно на племяннице Кеннеди, на племяннице, ведь правильно? Да, да, на племяннице, дочке Роберта Кеннеди. Ну, мы сейчас будем говорить отдельно о его биографии, потому что она сама по себе, так сказать, не предвещала ничего, кроме позитивного в его судьбе, потому что вы совершенно правильно это сказали. Ведь его отец, между прочим, был тоже очень популярным губернатором Нью-Йорка. Это я его, так сказать, сам хорошо помню, потому что я даже встречался с ним, но это, правда, было давным-давно. Его отец Марио Куомо был губернатором Нью-Йорка 11 лет, штата Нью-Йорк. И, в общем-то, так сказать, губернатор, сын губернатора, причем и Марио Куомо, то есть отец его был очень популярным губернатором. Они оба, кстати, представители демократической партии. Ну, вообще, штат Нью-Йорк и город Нью-Йорк, так сказать, в основном, там живут граждане, которые чаще себя ассоциируют с демократической партией. Они, как следует из их фамилии, конечно же, имеют итальянские корни и католического вероисповедания. Но отец отцом, и, конечно, это помогло его на определенном этапе, но все-таки Эндрю Куомо все-таки делал свою карьеру, ну, сказать, значительно сильнее. Все-таки ему сейчас уже 63 года, и он свою карьеру, конечно, делал в основном сам. Ну, мне кажется, несправедливо говорить, что отец отцом, потому что как бы с самого начала все-таки, когда у тебя есть такой отец, ты гораздо проще избираешься по карьерной лестнице. Плюс все-таки с отцом они, мне кажется, несколько расходились в направлениях карьеры. Старшего Куомо называли прогрессивным губернатором. Его даже в какой-то момент отлучать собирались от католической церкви за поддержку абортов. Ну да, но кстати сказать, между прочим, и нынешний и сын, и нынешний, так сказать, уходящий губернатор был просто, я бы сказал, такой знаменем такой либеральной части демократов. И в этом вопросе, который вы назвали, и в целом в ряде других вопросов, он тоже абсолютно таких либеральных и даже в каких-то вещах даже ультралиберальных взглядов. Его за это обвиняли, его за это критиковали, но у нью-йоркской публики, а там много достаточно левонастроенных людей, он пользовался всегда большим авторитетом. Ну, понимаете, чем мне кажется интересна эта история, и, может быть, нам стоит с вами об этом поговорить, потому что вот сейчас вот эта тема борьбы с харассментом, вот эта, скажем так, роль харассмента, сексуального харассмента в современном мире, в частности, в Соединенных Штатах, приобретает все больше и большее звучание. И вот я, так сказать, думаю, что в какой-то степени вот этот эпизод конкретно с Эндрю Куомо, ведь это фактически будет первый чиновник столь высокого ранга, который потерял, ну, фактически, можно сказать, потерял свою должность именно в результате конкретной этой ситуации с сексуальным харассментом. Он мог быть привлечен уже к юридической ответственности, а, кстати сказать, это было далеко не всегда. Требовался его импичмент, но он, так сказать, поскольку сам подал в отставку, импичмент ему удастся избежать. Но вот если посмотреть, и вот если нашим слушателям, зрителям интересно, что такое и вокруг чего ломаются копии, которые приводят, с одной стороны, к длительным тюремным срокам отдельных людей, в частности, того же небезызвестного Харви Вайнштейна, который чуть ли не пожизненный срок получил, во всяком случае, годы тюрьмы, которые он получил, кстати, судебного решения, и с учетом его состояния здоровья, может действительно оказаться у него пожизненным сроком. А с другой стороны, ситуация сегодняшняя с Эндрю Куомо говорит о том, что даже люди, занимающие столь высокие посты, не могут, что называется, отбиться от такого рода обвинений. Ведь я, готовясь к нашей программе, естественно, внимательно прочитал, ну, я не мог прочитать там много томов юридического кейса против Куомо, но основные обвинения, там 179 против него показаний. Но не очень удобно, правда, вечерний час, дети уже спят, но в детали вдаваться, наверное, не стоит, но факт за фактом. Никаких, скажем так, ну, как принято говорить, сексуальных отношений ни с одной из обвинявших его свидетелей у него не было. Не, ну а и что, вот, просто знаешь, домогательств мало? Не-не, я не говорю, мало ли много. Я говорю о том, что сегодня является основанием для юридических процедур. Почему я об этом говорю, сейчас объясню. Потому что, вот смотрите, тут надо посмотреть, ну, скажем так, историю вопроса. Если там, в конце 50-х годов у президента Соединенных Штатов Америки Джона Кеннеди был почти открытый или практически открытый роман с известной актрисой Мэрилин Монро. Причем, тут есть, почему я еще в этом вспомнил, потому что потом, после Джона Кеннеди, у нее был роман с его братом Робертом Кеннеди, министром юстиции. Там была такая драматическая история, которая закончилась самоубийством Мэрилин Монро. Ну, наши зрители помнят, наверное, ее по известному, правда, уже достаточно старому, но очень симпатичному фильму, который у нас был в прокате, ну, до сих пор его можно увидеть, «В джазе только девушки». Достаточно известный фильм, где она там играла главную роль. Ну, я думаю, Монро и без фильмов помнит, слишком значимая фигура. Ну, да, ну, кто-то помнит, кто-то нет, а кто-то по фильму, кто-то нет. Так вот, и тогда у никого не было даже, скажем так, в мыслях, так сказать, предъявлять Кеннеди, кроме там, всякого рода комментариев в желтой прессе, различных, так сказать, разговоров на эту тему кулуарных, но никто не думал предъявлять ни президенту, ни министру юстиции каким бы то ни было юридическое обвинение. Ну подождите, это все-таки разные ситуации. Одно дело роман, добровольный роман, а другое дело, когда человек на должности... Насколько был добровольный... Нет, я сейчас к чему это веду. Насколько был добровольный, это тоже по разным воспоминаниям, по разным комментариям, по разным мемуарам. Там есть всякие вопросы, потому что там добровольность была сначала в одну сторону, потом отсутствие добровольности в обе стороны и так далее. Но не в этом дело. Дело в том, что надо сказать, что разговоры о харассменте впервые, так сказать, перешли в такую, сказал бы, общественную юридическую плоскость, это назвали феминизмом второй волны, где-то в 70-е годы. И если кто-то вряд ли, наши-то слушатели вряд ли помнят, американцы в это время... кто вообще этой темой интересуется, значимо. Была такая Кармита Вуд, она, скажем так, одна из главных героинь вот последнего полувека борьбы американских женщин за свои права, потому что она была 44-летней матерью четырех детей и работала в Корнельском университете, и ее, так сказать, как она заявляла, преследовал ее начальник, у нее тоже было имя, его фамилия была МакДаниэл. И она не знала, как с этим справиться, как что против этому противопоставить. И она поделилась своей этой проблемой, всегда была взрослая женщина, еще раз повторюсь, мать нескольких детей, со своей приятельницей, журналисткой Лин Фарли, которая тоже работала в этом университете и читала лекции по тему «Женщина и работа». И вот эта Лин Фарли, придав огласке эту историю, она, собственно говоря, подняла эту тему. И было тогда целое объединение создано. Почему я говорю об этом? Потому что тогда это были первые, как бы... Почему я говорю феминизм второй волны? Потому что первая волна — это 20-й год. И вот появился в Соединенных Штатах в начале 70-х годов так называемый альянс против сексуального принуждения. И надо сказать, что он стал все больше и больше набирать обороты. И там возникало очень много... всякого рода юридических тем. Но достаточно было сказать, что, например, сначала в штате в Арканзасе, в Небраске в 76-м году был принят закон, который даже объявил преступлением изнасилование в браке. Это 76-й год. А уже через какое-то время, прошло 15 лет, по-моему, во всех американских штатах это стало преступлением. То есть эти темы все больше и больше набирали обороты. Но тогда речь шла, почему то, что вы меня спросили, а домогательств немало. Тогда речь шла больше о, скажем так, более таких, ну что ли, прямолинейных действиях, что ли. То есть более таких, ну я говорю про тот период. Угу. Затем проходят годы, и вот знаменитая история, которая точно у всех на слуху, связанная с Моникой Левинской и президентом Клинтоном. Это 90-й год, то есть прошло там 20 лет после начала. И тоже сейчас, ну, молодые люди не помнят, а кто постарше эту историю помнит, но мы знаем ее как бы больше по газетным комментариям. Я так в свое время прочитал там мемуары, воспоминания Клинтона, в том числе там есть целая глава, посвященная этой истории. Моника Левинская заявила о 9 случаях их контактов с президентом Клинтоном. Он отрицал. Ну, дело было доведено до импичмента. Импичмент не прошел. Но, между прочим, Клинтон был лицензированным адвокатом в штате Арканзас. Его лишили лицензии. Вот там, то есть ему там наложили какой-то штраф. То есть какие-то, ну, скажем, не такие страшные и, так сказать, не тюремные наказания, но он понес. И ему, кстати, повезло, что в тот момент в целом, скажем так, американская экономика была на подъеме, он сам был в этот момент достаточно популярным президентом, и, наверное, это тоже сыграло свою роль, что импичмент тогда не состоялся. Это 90-й год. И вот еще проходит 30 лет, и вот уже на уровне, скажем, губернатора, притом, повторяю еще, это опять-таки, может быть, не стоит говорить сейчас о деталях, но все-таки, наверное, есть разница, скажем так, между изнасилованием и прикосновением. Вряд ли кто-то это будет отрицать. Вот сегодня Куомо пострадал за какие-то, как пишется уже в юридическом деле против него, прикосновения, скабрезные шутки, неудачные намеки. Там, ну, например, одно из обвинений, оно принято, кстати, в юридическом, когда он там спросил молодую девушку, ну, не молодую или молодую, не суть важно, сказать, полицейскую, сказать, которая, так сказать, в штате в охране, то, сказать, ну, губернаторского офиса находилась, там он спросил, сколько ей лет, там типа, она сказала, типа, 30, а он сказал, что нет, говорит, вы слишком стары, ты слишком стара для меня. И это тоже расценивается как сексуальное домогательство. То есть это принято следователями в качестве конкретного свидетельского показания в его... Вот я просто говорю к тому, насколько, ну, скажем... То есть все-таки есть, наверное, разница между тем, чем занимался господин Харви Вайнштейн, а чем занимался, об этом писала наша пресса широко, и на «Эхе Москвы» тоже об этом подробно говорили, и более чем, так сказать, разбирали в деталях его подвиги, но все-таки разница есть. Ну, так не менее, разница в наказании есть. Куомо же пока не сажают, Куомо просто уходит с должности. Ну, во-первых, еще не вечер. Вообще еще не вечер. Во-вторых, еще неизвестно, как далеко пойдут эти дамы, которые обвиняют в своих юридических, так сказать, притязаниях. За ними стоят достаточно серьезные и взрослые адвокаты. Я просто говорю к тому, что я сейчас не судья выносить, так сказать, приговор Куомо или задним числом оценивать приговор Харви Вайнштейна. Я говорю о том, что сама, вот, например, достаточно сказать, что бывший вице-президент Соединенных Штатов Америки Майк Пенс, вот, недавно ушедший, так сказать, вместе с Трампом благополучно в отставку, то есть не в отставку, они были не переизбраны, так вот, он сказал, что я никогда, сказать, уже целый ряд лет не могу себе позволить пойти на ланч или на ужин с женщиной один на один, кем бы она ни была. Только в том случае, если только моя супруга, вот единственная женщина, с кем бываю на ланч или на один на один. Именно потому, что сейчас, вот это цитата из бывшего вице-президента. То есть, таким образом, вся эта ситуация вокруг этой темы харассмента, она, как мне кажется, приобрела уже такой, я бы сказал бы, ну, совершенно утонченный характер. То есть сейчас любой гражданин, тем более чиновник американский, а уж тем более представляющий эстаблишмент, тысячу раз подумает, прежде чем что-то сказать, или тем более что-то позволить себе сделать. Так может, оно и к лучшему? Нет, я-то сейчас не обсуждаю лучшего или худшего, поскольку я не являюсь феминистом ни второй, ни первой, и даже не третьей волны. Но я и не противник такой воинствующей этого движения. Я говорю о том, что вот так сегодня настроена, скажем так, американская юридическая машина, и так настроено сегодня американское общество. Лучшему или худшему покажет время, потому что, как во всякого рода, скажем так, компаниях, а мне кажется, в этой ситуации есть элемент компании, а не только высокой материи. Мне кажется, здесь есть элемент компании, здесь есть элемент уже каждое движение должно все-таки иметь какие-то рациональные объяснения. Я еще раз говорю, что в данном случае не мне быть судьей, но повторяю еще раз, ведь сам Куомо категорически отрицает все эти обвинения и говорит о том, что это, так сказать, он никогда никого... Нет, он от своих, скажем так, слов не отказывается, но от действий он отказывается точно, что, говорит, он никого там, никого-то там не обнимал, там никого-то там ни по каким частям ни тела не гладил, и никого, так сказать, ни за какие части тела не касался. Он вроде бы уже начал как-то оправдываться иначе. Он там выкладывал какие-то фотографии, где он с разными людьми обнимается, и говорил, что вот такая вот у него тактильность, это все вот мои южные корни, не виноват я. Ну вот, вы знаете, я честно скажу, пусть сейчас на меня обрушится все феминистское сообщество, и я готов принять эти обрушения на себя, но то, что итальянец с детства привыкает там кого-то приобнять там или кого-то, так сказать, там погладить по головке и так далее, и так далее. Вы знаете, меня это не удивляет. Я, например, приведу маленький пример. Вот зачем далеко ходить. Несколько лет тому назад я имел честь брать интервью у итальянского премьера Сильвио Берлускони. Он вообще в возрасте человек. Мы его ждали. Со мной была наша переводчица с прекрасным итальянским языком, вся аж дрожала в ожидании итальянского премьера, когда он появится. Он выстрелил такой стремительной походкой, прекрасно выглядел, причесанный, там, просто подгримированный, улыбчивый. Он увидел, что она прямо дрожит. Он подошел к ней, вынул из нагрудного кармана платочек, стал вытирать ей лоб, потом поцеловал в щечку, только потом уселся. Так вот, если бы это было бы не в Риме, а в Вашингтоне, то, наверное, сразу после этого надо было его отправлять, так сказать, за решетку Берлускони. Ну да, вот у разных людей с разными корнями разные какие-то, эмоции, разные такие, отчасти, в общем-то, по большому счету, не очень такие плохие эти эмоции и, так сказать, не очень плохие традиции. Вот конкретный пример говорит о том, что все-таки есть люди, которые, может, скажем так, не имели никаких задних мыслей, а просто такое эмоциональное выражение внимания. Вот, в частности, такое было с Берлускони. Мне кажется, что когда ты столько времени и столько лет живешь в Соединенных Штатах и наблюдаешь за процессами, которые там происходят, можно уже привыкнуть, что не нужно трогать женщин, отпускать различные шуточки и проявлять свою тактильность в тех случаях, когда это может быть воспринято недолжным образом. Но мы продолжим после новостей. Я прошу прощения, сделаем перерыв буквально на несколько минут. Это Михаил Гусман и Лиза Аникина, и говорим мы про Эндрю Куомо. Оставайтесь с нами. Видеорадио – это уже реальность. «Эхо Москвы» теперь доступно в видеоформате. На YouTube и Рутюб каналах, мобильном приложении и на сайте «Эхо Москвы» в разделе «Эфир». Категория 12+. Мы продолжаем 49 минут в студии Лиза Никина и на прямой связи Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора ТАСС, основной ведущий этой программы. Мы говорим про Эндрю Куомо, про домогательство и, в принципе, про ситуацию. Я хочу оттолкнуться от ваших слов, Лиза. Вот вы сказали, что за годы жизни в Америке, он уже в поколениях живет, несмотря на свои итальянские корни и итальянскую эмоциональность, он должен был бы быть человеком уже более осмотрительным, скажем так. Но надо вам сказать, что тут такая история. И сегодня, несмотря на то, что он подвергся юридическому преследованию и потерял фактически должность губернатора, На самом деле, по этому поводу копия, так сказать, как относиться к гендерному насилию и харассменту, до сих пор вызывает в американском обществе, в прессе очень такие бурные дебаты. И фактически раскол произошел, не скажу так, большинство на меньшинство, а где-то посередине, на два таких непримиримых лагеря. В одном считают, что эту тему надо, так сказать, постоянно озвучивать, так сказать, ее обострять, разрабатывать практические способы борьбы с этим и прочее, прочее. Есть другой лагерь, который считает, что все эти подходы достаточно авторитарны, недемократичны, а самое главное, что они фактически вредны, потому что они позволяют в целом, могут позволить в целом ряде случаев использовать даже, ну, скажем, минимальные обстоятельства для предъявления претензий, а тем более обвинений тому или иному персонажу. И таких случаев было очень много. Я хочу обратить ваше внимание, что даже в ходе предвыборной кампании были, так сказать, вбросы по поводу на тот момент кандидата в президенты Джозефа Байдена, который, так сказать, как-то смог отбиться от них. Но это было. И это понятно, что если это все будет приобретать такие, ну, совсем уже фиксированные до мельчайших деталей юридические рамки, то можете представить, что вот такие... И там же есть обвинения о чем-то, которое было 20 лет назад, 40 лет. Ну, достаточно сказать, что там известная история с Романом Поланским, которую вспомнила актриса, которая обвинила социальных домогательств. Вот, ну, наверное, объективно, потому что он получил судебное, так сказать, преследование по этому поводу. Но это произошло 45 лет тому назад. Подчеркиваю, 45 лет тому назад. Почему-то эта, так сказать, тема уже перешла американские границы давно. Это происходит уже в разных странах. Уже у нас в России на экранах телевизоров некие актрисы вспоминают, как правило, уже ушедших из жизни тех или иных режиссеров или кого-то еще, которые их преследовали. А те уже не могут за себя постоять, не могут даже объясниться, их нет в живых. Их имена склоняются. Мне кажется, это очень оскорбительно. Повторяю еще раз. Люди, которых обвиняют, ну, я просто не буду называть ни актрис, ни этих людей, там, режиссеров, которых обвиняют, просто это из уважения к их памяти. Но я тут даже невозможно к этому как-то нормально подойти, потому что, ну как, человека нет живых. Он не может ничего сказать свое оправдание. В его, так сказать, адрес были такие, как и угодно. Причем это было уже несколько случаев. Я собственными глазами смотрел на экране. Поэтому вот здесь есть какой-то элемент, где надо как-то найти какую-то, ну что ли, составляющую, которая не позволит хотя бы бездоказательно, так сказать, вот есть какое-то обвинение, ну дайте доказать, а не просто публичные обвинения, которые ничем не подтверждены и не могут быть, собственно, подтверждены. Не, вот, ну а как можно подтвердить такие вещи? Ну, хорошо, вот были в случае со Слуцким аудиозаписи. Тоже как-то большой разницы не было. Ну, опять-таки, и пример, который вы привели, меня совершенно не убеждает. Я не готов вот согласиться, что вот те обвинения, которые были предъявлены, настолько были точны или не были сфабрикованы. Нет таких доказательств. Я, понимаете, если говорить о юридической стороне, то здесь должно быть, как в любом другом преступлении, если это преступление, точные доказательства, подкрепленные, так сказать, показаниями, документами, всякого рода доказательства. Не, ну а какие могут быть доказательства у домогательств? Так, а если нет доказательств, то и нет преступления. А, ну то есть нормально, пусть домогаются, как бы... Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Понимаете, еще раз говорю, что мы знаем десятки случаев, которых вы, кстати, упомянули, почему-то люди начинают вспоминать о неких обстоятельствах через месяцы или годы. И здесь возникает сомнение, а насколько здесь объективен этот человек, обвиняющий в этом. Может, в этот момент у него какая-то была конъюнктурное, сказать, желание вдруг вспомнить через там несколько лет о том, что происходило. Ну, опять-таки, это же, повторяю еще раз, если вот человеку произошло что-то, человек вышел, обратился, не знаю, к ближайшему участковому милиционеру, сказал, вот только что меня здесь вот я бы это понял. А полицейский просто посмеется, он скажет, что это за ерунда, а потом еще осуждение общества, давление, виктимблейминг, и все в одну кучу. А через несколько лет еще больше ерунда получается. Так хотя бы по горячим следам говорится. Вот только что меня кто-то там схватил за руку или там за нос. Ну, понятно, то есть вот конкретная ситуация, вот я, вот человек, вот это произошло вот здесь за углом. Так я сейчас это просто понять. Становится хотя бы сколько-нибудь приемлемо взять, сказать, выйти, тебя уже гораздо меньше будут осуждать, просто в течение, ну, время сейчас такое, это уже становится постепенно нормой, выйти и сказать, меня домогались, меня пытались изнасиловать, что угодно. Ты уже не будешь во всем виноват, тебя выслушают. Ну, во-первых, начать с того, ну, понимаете, это такая у нас... Я, честно говоря, всегда избегал этих дискуссий, потому что тут они требуют такого, так сказать, более широкого разговора. Ну, скажу я, в школе мы говорим сказать, больше о домогательствах, нежели о губернаторе. Так вот, я хочу сказать, что тут же сейчас же, если про юридическую процедуру, то давайте так, есть безумное количество примеров, и они описаны, и обратных домогательств. Женщин по отношению к мужчинам. Они же известны тоже. Они равноценны или не равноценны? Абсолютно равноценны. И женщины должны также нести за это ответственность. Но правильно. Вот если это равноценно, тогда это все должно быть прописано. Потому что иначе происходит абсолютно как бы одностороннее и общественное мнение, которое такого рода, разного рода разговорами, так сказать, формируется. И юридическая, так сказать, последовательность. Ну, у нас в этом плане юридическая сторона законодательства наша более либеральная. Вот в Соединенных Штатах они уже в этом плане решили эту практику перевести в конкретные уголовные дела. Но где вот эта граница сказанного женщине комплимента от того, что это будет вызываться, так сказать, и будет названо некой неудачной шуткой, а то ли скабрезностью, вот кто прочертит эту границу? Как ее прочертить? Граница очень понятна. Если это твоя подчиненная, если это человек, который напрямую от тебя зависит, то нет, это уже не камильфо. Ну, что такое, во-первых, напрямую зависит? Потому что, ну, чем полицейская, там, условно говоря, в охране напрямую зависит губернатор? Да она знать его не знает. Так она не может же повернуться и уйти. Она не может дать ему пощечину и сказать, ну, ты, губернатор, конечно, нехороший человек. Стоп. А почему она не может дать ему пощечину? Ну, я думаю, что у нее есть определенные должностные обязанности. Я думаю, если полицейская из охраны будет давать пощечину губернатору... Может быть, прописано не давать пощечину губернатору в случае, если он спросил о вашем возрасте. Ну, может быть, я не готов, не знаю все уставные обязанности полицейских женщин в охране губернаторского офиса, но может, там это прописано, я не знаю. Ну, там однозначно нет обязанности бить человека, которого ты защищаешь. Лиза, на мой взгляд, вы сейчас затронули очень важную тему. Потому что вот тему пощечин и прочее. Вот выясняется, что очень многие те, которые потом обвиняют разных людей, в том числе тех, кого вы назвали, почему-то в момент этого ни о пощечинах, ни о чем-то таких более таких острых и жестких реакциях не думали и не реагировали. А потом и как-то спокойно к этому отнеслись. А потом через какое-то время, месяц или год или недели, вдруг вспомнили, а вот тогда-то, такой-то, мне тот-то сказал. Ну, опять, я не хочу в это вдаваться, потому что, поверьте мне, это все очень, как принято говорить, индивидуальные кейсы. Это касается очень конкретных обстоятельств в каждом конкретном случае. И я здесь не готов подверстать под одну гребенку все те эпизоды, о которых достаточно много у нас и писалось, и говорилось с телевизионных экранов. Мне кажется, как во всяких таких делах, истина все-таки этот рубеж проходит в свойстве того, что, ну, во-первых, что законно, что незаконно, а во-вторых, конечно, любой человек, и мужчина, и, кстати, женщина, должны соблюдать этические нормы, которые, в общем-то, мне кажется, прописаны не только в священных книгах, но и во всей истории человечества. И повторяю еще раз, что вот я не смогу вот сейчас вам сказать, с гарантией, что за историю с губернатором Куомо, который мы сегодня, собственно, обсуждаем, стоит именно такая вот обиженная судьба, или как сказать, обиженное состояние этих многочисленных свидетельств, а не стоит за этим какая-то какие-то политические интриги его противников, которые умело все это срежиссировали. А вот как на ваш взгляд, самое, кто за этим может стоять? Знаменитая история со Стросканом, который действительно повел себя неподобающим образом, это безусловно, мы помним всю эту историю, но тем не менее, сказать, как это было, выглядело, где это происходило, каким образом все это происходило, у меня тоже есть ощущение, что я не исключаю, что в отношении него была совершена провокация. Другое дело, что на эти провокации не надо поддаваться, как он отреагировал тогда в эту знаменитую историю в номере с горничной. Но тем не менее. Поэтому я еще раз говорю, что мне кажется, в таких вопросах требуется, если речь идет о определенной процедуре, то она должна иметь точные, выверенные, подтвержденные свидетельские показания, какие-то абсолютно доказательства. А голословные обвинения даже в сумме своей все равно, в нынешней ситуации Кома шел в отставку, несмотря, повторяю еще раз, на то, что, еще раз говорю, год назад 86% жителей штата его поддерживали. 86%. Это невиданная, популярность. Михаил Соломонович, да. Во-первых, я хотела сказать, что я могла бы очень долго на эту тему спорить, но мне кажется, мы упускаем очень важный момент. Обвинение в связи с коронавирусом как раз речь шла о том, что примерно на 50% занижалась смертность в домах престарелых. И вот эти вот его заслуги коронавирусные, что он такой молодец, очень сильно подвергались сомнению. И еще я бы хотела вас попросить немножко на себя камеру наклонить, чтобы вы чуть больше в кадре были. Да, спасибо большое. Ну, хорошо. Да, вы совершенно правы, несмотря, на те, казавшиеся его подвиги там, того времени. Он, кстати говоря, первый вел режим чрезвычайной ситуации в штате Нью-Йорк. Хотя на тот момент, когда я вводил, это было 7 марта прошлого года, только 76, по-моему, случаев было заражения. Но первый, кстати говоря, был в Нью-Йорке зафиксирован 1 марта прошлого года. И это, он первый, это был ЧС. Он много чего сделал, но вы совершенно правы, сейчас многие вещи, ему предъявляют. И прежде всего то, что он сильно есть подозрение, что он было сокрытие истинного числа умерших от ковида. Это процесс разборки этого обвинения происходит сейчас. Опять-таки, он пока ни к чему, насколько я знаю, не пришел, потому что там много факторов играет свою роль, и, во всяком случае, его личная вина, даже если такое место было, никоим образом пока не доказано, если она была. Но, опять-таки, тут надо еще понимать, в какой ситуации это происходило в тот период президентства Трампа. Он представлял демократическую партию, причем был, что называется, в этой ситуации в авангарде борьбы при всех тех трудностях, которые испытывал Нью-Йорк от ковида. Теперь, очень многое станет более понятным, более известным, потому что, конечно, когда он идет с должности, вряд ли можно будет, сможет, как говорится, использовать свой административный ресурс для сокрытия того, что происходило. Но, тем не менее, посмотрим, как будут развиваться события. Важно сказать, что президент Байден тоже сказал о том, что это, очень веское было заявление президента Байдена о том, что ему, по-моему, надо будет в отставку на фоне всех этих обвинений. И здесь тоже понятна позиция Байдена, потому что он президент от демократической партии, и прекрасно он понимает, что тень от скандала с популярным губернатором от демократов падает на всю партию и на какой-то степени на Белый дом. Кстати сказать, в самый разгар популярности Куомо говорилось о том, что он мог бы идти даже на президентское кресло, но с самого начала заявил, что этого он делать не будет. Но тоже за этим стояло, достаточно точный анализ, потому что одно дело быть популярным либеральным губернатором в либеральном демократическом штате Нью-Йорк. Другое дело попытаться попасть в Белый дом, в овальный кабинет. В тот момент, когда это было, у него шансы стать президентом вот в той выборной гонке прошлого года не превышали 1.5-2%. И трезво взвесив свои возможности, он даже и не попытался в них участвовать. Но планы пойти на 4-й срок, а он губернатор аж с 11-го года, конечно, у него были, он о них заявил, но им не суждено сбыться. Но надо еще иметь в виду, что у него, мы почти что не говорили про его карьеру, а он начинал действительно, как вы правильно сказали, еще работая в штабе своего отца в 80-е годы. Он, надо еще обратить внимание, что он работал министром федеральным в Соединенных Штатах. Это тоже было в период администрации Билла Клинтона. Был министром достаточно крупным, крупного министерства жилищного строительства и городского развития. Сначала он был несколько лет заместителем министра, а потом 4 года министром в Клинтонское правление. И надо сказать, что с его именем связано, ну, по американским меркам, достаточно большие достижения этого министерства. Так сказать, там расширялись социальные программы, там увеличились субсидии на аренду жилья, там кредиты для малообеспеченных. То есть надо сказать, что он проявил себя и как министр в правительстве Клинтона, и как губернатор. Тут, поскольку мы сегодня подвергли его, скажем так, неизбежному остракизму, то сейчас было бы слишком оправдательно перечислять его заслуги в качестве губернатора, потому что кроме борьбы с ковидом, он очень много сделал, надо сказать, на этом посту, и перечисление, его заслуг в качестве губернатора. Не зря же все-таки его избирали тихо-тихо 3 срока подряд. Это достаточно важный аргумент в его пользу. Но, как говорится, от судьбы никуда не уйдешь. И, сколько бы я сейчас не рассказывал, или, скажем так, не я, так какие-то вот иные защитники его замечательных достижений на посту губернатора, это никак не поможет ему в нынешней ситуации, поскольку в отставку он уже подал, и назад пути дороги нет. Кстати, критики ведь в его адрес на посту губернатора тоже было очень много. Его критиковали за попытки сокращения расходов на образование и здравоохранение, на снижение налогов для самых богатых жителей. Его обвиняли в том, что он покрывает коррупцию. Там очень большой список этих обвинений. Я могу сейчас бы в ответ рассказывать о том, как он снизил налоговую нагрузку на коммерческие структуры, на средний и малый бизнес. То есть в деятельности любого губернатора или мэра всегда найдутся и противники, и те люди, кто его поддерживают, но за него говорят просто простая арифметика того рейтинга и трехкратного избрания на этот пост. И даже вот непосредственно до вот этого скандала у него тоже был очень высокий рейтинг. И если бы этого скандала не случилось, то я, например, не сомневаюсь, что он бы четвертый раз неминуемо был бы избран. Но тут еще такой момент, потому что там в Нью-Йорк, это штат, еще есть, собственно, сам город Нью-Йорк. Там сейчас, мягко говоря, не очень популярный мэр де Блазио. А все, что происходит в Большом Нью-Йорке, естественно, отражается на ситуации, в штате Нью-Йорк. Вот сейчас там будут в ноябре выборы. Там прошли вот праймерис на выборы, я имею в виду мэра Нью-Йорка, Большого Нью-Йорка. Наибольшие шансы на этих выборах у нынешнего мэра Бруклина Эрика Адамса. Он из полицейских, был начальником полиции Бруклина, привел Бруклин достаточно криминальный штат, достаточно к большому порядку в плане безопасности. Он афроамериканец, и у него самые большие шансы стать мэром Большого Нью-Йорка. А вот сможет ли госпожа Холл, которая вице-президент, фактически заместитель Кэти Хокут, и ставшая сейчас исполняющей обязанности губернатора, избраться на следующих выборах, это пока не ясно, но она по существующему закону и заняла этот пост. Хотя то, что сам факт, что вот она первая женщина в истории, ставший губернатором Нью-Йорка, может ей сыграть хорошую службу, и люди проголосуют за, чтобы эта первая женщина продолжала дальше трудиться. Во всяком случае, тех обвинений в sexual harassment, которые получил Кома, ей не придется получать. Ну, мало ли еще, как изменятся времена. В этой зоне критики она будет защищена. А вот еще вопрос. Собственно, Коул, его противники и критики нередко называли республиканцем в шкуре демократа, намекая на то, что он зачастую действовал в интересах республиканцев, открыто или с как бы окольными путями. Ну, тут я совсем не готов с этим согласиться, потому что просто речь идет о том, что он губернатор, а губернаторы при всех их политических симпатиях и принадлежностях руководствуются прежде всего, как мы говорим, народно-хозяйственными, их пониманием народно-хозяйственных нужд и чаяний своего штата, граждан своего штата. И в этом плане какие-то его решения, может, и совпадали с теми или иными экономическими идеями республиканцев, но это совсем не означает, что он в политическом плане был к ним близок. Другое дело, еще раз говорю, что должность губернатора в штате Нью-Йорк, она очень особая. Это всегда демократ, это практически всегда человек левых, более-менее левых по американским меркам убеждений. Это, как правило, левых, я имею в виду, либеральных, точнее, убеждений. Не левых, точнее, либеральных. Поэтому для традиционного американского мейнстрима все-таки более приемлемы политики, скажем так, ближе к центру. Но мы Трампа не берем как некое политическое исключение, а в принципе, что республиканцы, что демократы, становившиеся президентом Соединенных Штатов, они все-таки, как мне кажется, так или иначе находились вокруг центральной политической оси американской, так сказать, внутренней и внешней политики, более вправо или в левую сторону, в зависимости от партийной принадлежности. А про Кэти Хокл можем что-нибудь сказать? Ну, так сказать, если, знаете, про американских вице-президентов, как правило, мало есть что сказать. Вот обратите внимание, что, так сказать, госпожа Харрис, вице-президент Соединенных Штатов, практически, ну, насколько она достаточно активна была на предвыборной гонке, сейчас практически ее не слышно, не видно. Меня даже немножко, не то что пугает, но смущает. Потому что такая яркая женщина, губернатор такого штата, как там Калифорния, там генеральный прокурор. А сейчас, практически она не появляется. Ну, последующий, может, американцы лучше это замечают. То есть она появляется, может, в каких-то мероприятиях, которые не становятся предметом международного анализа. Но, во всяком случае, ее не слышно, не видно. Так вот, еще меньше таких случаев бывает слышно и видно вице-губернаторов штатов. Как правило, вице-губернаторы штатов еще меньшую роль играют в жизни штатов своих, чем вице-президенты практической жизни Америки. Поэтому госпоже Хокут, мы, может быть, и сделаем с вами вместе, Лиза, некую программу через несколько месяцев о том, как она пришла на руины после комовского периода, смогла, восстановить репутацию офиса губернатора. Но, для этого, чтобы она хоть чуть-чуть поработала или хотя бы хоть что-то стало известно про нее в практическом плане. Ну, я думаю, что у нее будет стимул немного поработать и какую-то известность приобрести. Я думаю, что она будет как следует стараться в этом плане. Но грех было бы не стараться. Должность обязывает. Буквально очень короткий вопрос. Вы говорили о том, что за этими обвинениями против Куомо могут стоять какие-то силы. На ваш взгляд, кто это может быть? Вы знаете, тут их очень много, может быть. Это мы можем начать заново передачу. Потому что как губернатор, уже третий срок завершающий, он огромному количеству политических, прежде всего экономических, бизнес-структур мог так наступить на хвост, о чем мы, понимаете, с вами можем и не догадываться. Он мог перекрыть кислород вольно или невольно, скорее вольно, таким мощнейшим финансовым структурам, которые не только обвинения в харассменте могли против него, так сказать, организовать, спровоцировать, а что угодно. Это он должность такая, которая предполагала принятие очень серьезных решений, очень по финансовым, экономическим вопросам, ограничивающие какие-то чьи-то возможности, или вот кому-то раскрывающие возможности. Поэтому здесь, если стоят силы, я не скажу и не думаю, что за этим стоят какие-то, скажем так, политические силы, но экономические очень может быть даже. На этой загадочной ноте мы завершаем наш эфир. Это был Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора ТАСС, и Лиза Аникина. Сразу после нас программа Михаила Куницына «Винил», и после полуночи в программе «Один» Евгений Бунтман. Спасибо огромное, всего доброго.